лежащий в ней городок и несколько окрестных селений. От водохранилища осталось небольшое озеро, да плотина с огромной поперечной трещиной, а еще в верхней долине сохранилась игрушечная альпийская деревушка из трех десятков деревянных домиков для любителей горного отдыха. Домики стояли по обоим берегам быстрой речушки, впадающей в озеро. Когда беженцы поднялись в горную долину, они поселились в этих пустующих домах. Ближайшие к плотине занял монастырь, а дальше за речкой поселились миряне. Вот так появился в Альпах гонимый русский монастырь, и был тот потаенный монастырь храним самой Пресвятой Богородицы, да еще как храним. Днем над долиной всегда светило солнце, землю обильно поили ручьи и потоки, избегающие с ледников, а дожди, если и случались, то это были короткие веселые дождички, освежающие, но не удручающие, и все живое в долине процветало и блаженствовало, как в раю. Монахини и общинники никогда не болели, а урожай в полях, в садах и на огородах созревал по два, по три раза в году. И других чудес в долине хватало, но о них речь впереди. Обителью управляла игуменья Руфина, матушка, как все ее звали, а общиной мирян правила мать Ольга, вдова с целой стаей детей, русская мигрантка, бежавшая из России коммунистической и не успевшая вернуться в Россию императорскую. В общине собрались православные христиане из разных стран, поскольку к моменту воцарения Антихриста многие западные христиане успели вернуться домой, то есть перешли в православие. Самый большой дом в деревне, двухэтажный, занимали Елизавета Николаевна Саккос и ее семья, внучка Кассандра, ее муж Леонардо и их маленькая дочь Сонечка. В доме внизу был устроен детский сад, а семья занимала второй этаж. Елизавета Николаевна управляла детским садом и считалась бабушкой всех детей долины. Ее так все и звали — бабушка. Леонардо трудился вместе со всеми мужчинами общины, помогал монастырю и прислуживал в церкви, а Сандра помогала бабушке в детском саду и обучалась медицине у монахини-матери Ангелины, бывшей медицинской сестры. В долине никто не болел, но при родах надо было помогать роженицам, да и всякие мелкие травмы порой все же случались. В августе монахини и общинники собрали большой урожай пшеницы. Часть зерна просушили на солнце и тут же посеяли. Всходы появились уже на другой день и дружно пошли в рост. Оставшееся зерно решили пустить на муку, и вот тут встал вопрос о мельнице. Матушка вызвала к себе монастырского смотрителя, дядю Лешу, уже много лет жившего с женой при монастыре. — Как ты думаешь, Алешенька, можно в долине построить мельницу? — Мельницу строить несложно. В долине хватает водопадов, на одном же работает наша лесопилка. С жерновами только проблема. — Так ведь без жерновов мельниц молоть не станет. Дядя Леша развел руками. — Не станет, матушка. «А нельзя ли раздобыть эти самые жернова, Алешенька?» — жалобно спросила матушка. «Как-то не верится, чтобы нашлась хозяйственная задачка тебе не по плечу?» Дядя Леша скромненько повел упомянутым плечом. Втайне даже для самого себя старый монастырский смотритель любил похвалу, а матушку любил еще больше. И уж если та его похваливала, был готов взяться за любую работу». Услышав матушкины слова, он тут же принялся вслух обдумывать новую задачку. — В принципе, — матушка, — сказал он, — жернова можно самим вырубить из камня и обтесать. Конечно, мы с Леней справились бы с этим делом. Леней дядя Леша звал на русский манер Леонардо. Но работа-то долгая. Присмотреть камень жерновой кремнистой породы, да от скалы его отсечь, жернова вырубить, обтесать, оковать... Жирновые бороздки высечь. Тут, матушка, работа на год есть не больше. Но начать можно прямо сейчас, коли благословите. Бог благословит, Лешенька. Начинайте строить. Дядя Леша объявил о мельнице своему помощнику, Леонардо.